тревог и волнений, столько в жизни тревог и сомнений, сколько солнечных радостных дней, столько темных холодных ночей. Но приходит то время, когда мы считать начинаем года, и все чаще грустим и поем о ненайденном счастье своем. Просто пойми, что с тобой счастье может быть рядом. Просто пойми, что бывает достаточно взгляда. Просто пойми, что чуть пристальней надо взглянуть. Просто пойми, и найдешь к счастью путь. Сколько в жизни надежд и желаний, столько в жизни разлук и свиданий, сколько звезд в вышине голубой, столько встреч под счастливой звездой. Только нам в этой жизни нужна долгожданная встреча. Нужен в жизни любому из нас свет любимых и единственных глаз. Просто пойми, что с тобой счастье может быть рядом. Просто пойми, что бывает достаточно взгляда. Просто пойми, что чуть пристальней надо взглянуть. Просто пойми, и найдешь к счастью путь. Просто пойми, что чуть пристальней надо взглянуть. Просто пойми, и найдешь к счастью.